Дьявольский меч состоял в одной из местных организаций. Он просто был в короткой поездке. Вот почему Нин узнал его. «Меня зовут Су Юцзи. Большинство людей называют меня Феей Пламени», — сказала Су Юцзи. «Вы можете звать меня просто Рассветом», — сказал Нин. «А-а-а». Су Юцзи смотрела на Нина, ее глаза сияли. «Помощник Дасист Рассвет, ты согласишься принять меня в качестве твоего хранителя?» «Хранителя?» Нин был поражен на мгновение, прежде чем понял, что Фея Пламени, должно быть, видела, как он убил старейшего бога Южное Небо. Он давно слышал, что у некоторых чрезвычайно могущественных старейших богов и наследных бессмертных были такие фигуры, которые хотели бы служить им в качестве хранителей. Тем не менее, было невероятной редкостью, когда кто-то добровольно предлагал присоединиться к кому-то таким образом. «Я – культиватор Ки, но я наравне с высшим старейшим богом», – поспешно сказала Су Юцзи. «Я тренировалась менее миллиона лет и имею шанс стать экспертом мирового уровня. Помощник, который имел шанс стать экспертом мирового уровня, полностью отличался от того, у кого не было такого шанса». О, Нин внимательно изучил Су Юцзи. Он действительно хотел приобрести нескольких помощников. А если бы он не смог найти достаточно помощников, он бы пошел и купил несколько рабов. Он был очень силен, но даже эксперты мирового уровня нуждались в армии культиваторов, не говоря уже о нем. Формация армии тысячи старейших богов вполне могла убить даже фигуру мирового уровня. Однако это в основном зависело от силы комбинации формаций, а также крепости бессмертных состояний, которые могли противостоять внешним атакам. Это позволило им как атаковать, так и отступать в относительно безопасном режиме. Кто не хотел бы такой армии? Однако формирование, которое могло бы задействовать тысячу старейших богов или тысячу наследных бессмертных, было нелегко собрать. Даже если бы Нин успел ее приобрести, ему понадобилось бы несколько командиров, которые достигли бы очень высокого уровня понимания Дао. Культиватор Ки, Нин смотрел на Су Юцзи. «Атакуй меня, используя свои самые мощные методы. Если ты мне подойдешь, ты сможешь быть моим помощником». «Хорошо». Глаза Су Юцзи загорелись. «Будь осторожен». Су Юцзи подняла свою молочно-белую руку, указав на Нина пальцем. В ее глазах вспыхнул красный свет. Бум! 9 полос огненного красного света одновременно показались около нее. Если бы кто-то тщательно их осмотрел, он мог бы увидеть, что каждый поток огненного красного света был сформирован из огромного количества огненных лезвий. Эти 9 потоков огненного красного света объединились в единое целое, сформировав красивую девятихвостую птицу. Все тело птицы пылало огнем, она полетела прямо к Нину. У нее была аура огромной силы и несравненного доминирования. Она просто наследная бессмертная, но у нее такая огромная сила. И у меня такое чувство, что эта техника еще не раскрыла свою полную силу. Нин мгновенно понял, что Фея Пламени говорила правду. У нее действительно был высокий уровень знаний. В этом она, вероятно, была сопоставима с трансцендентными старейшими богами. Однако, поскольку она была культиватором Ки и не имела доступа к каким-либо мощным божественным способностям, в битве она была сравнима только с высшим старейшим богом. Нин вытянул правую руку. Она резко увеличилась в длину на десятки метров, а его ладонь стала такой же кристаллической, как нефрит. Бум! Девятихвостая жар-птица врезалась прямо в ладонь Нина. На поверхности ладони Нина появилось множество искр огненного света, но в конце концов жар-птица была полностью разбита, а ладонь Нина осталась совершенно неповрежденной. «Я даже толкнуть его не смогла», — Су Юцзи была втайне шокирована увиденным. «Значит, он такой сильный, даже с точки зрения голой силы». Когда Нин убивал старейшего бога Южное Небо, он сосредоточился на скорости и меч-искусствах. На этот раз он показал свою ужасающую голую силу. Нин посмотрел на Су Юцзи и кивнул. «Хорошо, я возьму тебя в свои помощники. Вот клятва. Взгляни сама». Было 2 типа отношений прикрепления. Первый тип отношений был похож на тот, который был между саблей и демоническим богом сухим шипом. Статус сабли был почти идентичен статусу его хозяина. В этом типе отношений оба, хозяин и хранитель, поклялись кровавой клятвой, что оба будут доверять друг другу, но, конечно же, клятва хозяина была намного слабее. Второй тип прикрепления был в отношениях, как между Дао-лорда Источника Ветра и некоторыми его богами мира. Эти боги мира решили служить ему в надежде, что он предоставит им руководство и опеку. Они, естественно, имели гораздо более низкий статус, чем он. Все они должны были поклясться кровавой клятвой Даа-Лорду Источника Ветра, но Даа-Лорд, естественно, никогда не клялся им. Всякий раз, когда он был в настроении, он давал им кое-какие наставления. Этого было бы достаточно для того, чтобы эти боги мира были в восторге. Нин и Су Юцзи выбрали первый тип. Су Юцзи боялась только одного, что Цзи Нин захочет близости с ней. Ее техника полет мечты была такой, которая требовала, чтобы она оставалась девственницей до того дня, когда она станет богом мира. Учитывая, насколько силен Нин, если он захочет навязать ей себя, она не сможет сопротивляться. Когда Нин услышал просьбу Су Юцзи, он потерял дар речи. Тем не менее, в конце концов, он просто усмехнулся и поклялся. «Юцзи приветствует тебя, хозяин». После того, как двое поклялись кровавой клятвой, отношения между ними изменились навсегда. Су Юцзи засияла и поклонилась Нину, ее улыбка была наполнена бесконечным обаянием. Нин тоже кивнул и улыбнулся. «Ты, первый помощник, которого я принял. В будущем у тебя будет все больше и больше помощников, учитель». Глаза Су Юцзи лучились. «Но я всегда буду первый. Пойдем, нам нужно покинуть руины», — сказал Нин. «Да, кстати, мое настоящее даосское имя, Черный Север, Рассвет, всего лишь даосское имя, которое я временно использую». «Хорошо, учитель». Су Юцзи последовала за ним, про себя она бормотала. «Черный Север, Черный Север». Вдвоем они пролетели более 10 000 километров через горный хребет, прежде чем, наконец, добрались до региона, где небо было заполнено туманом. «Пойдем, вжух, вжух». Оба сразу взлетели в небо, направившись прямо в туман. Затем они исчезли в воздухе. Руины Источника Ветра были все время окутаны облаками и туманом. «Всякий раз, когда ты заходил в опасную зону или в болото, ты видел туман. Все, что тебе нужно было сделать, это влететь в туман, так можно было уйти». Об этой особенности руин Источника Ветра знали все. Восточные горы, внутренний двор имения Рассвет. Две полосы света спустились во двор. «Это моя резиденция», — сказал Нин. «Ты живешь здесь, в Хаос-мире Источник Ветра, учитель?» Су Юджи была удивлена. «Я, страж туманного камня», — сказал Нин. Он вздохнул. Он провел немало лет, блуждая по руинам, но старейший бог-пожиратель гор и другие солдаты, оставшиеся здесь, никогда не искали его. Нин приказал немедленно связаться с ним, если вторгнутся силы бога-императора Черного Лотоса. Если бы они разрушили талисман сообщения, который Нин дал им, Нин немедленно понял бы, что произошло, и вернулся бы из руин. Он провел 100 лет в тренировках без каких-либо атак. Это последнее приключение продолжалось всего несколько лет. «Выбери место, где ты захочешь жить», — сказал Нин. «Да, учитель». Су Юцзи повернулась, чтобы взглянуть на соседнюю комнату, затем указала на нее и сказала: «Тогда я буду жить прямо здесь». Нин кивнул, затем ушел в свои личные комнаты. Он начал тщательно проверять сокровища, которые приобрел во время этого путешествия по руинам. Он приобрел немало сокровищ, а также несколько сокровищниц, которые у него даже не было возможности тщательно осмотреть. Том 24, глава 29, книга 24, глава 29, получение вознаграждений. Полдня спустя, Цзи Нин сидел один в самой высокой точке на горе, где находилось его имение Рассвет. Он смотрел на огромные небеса, цепи гор и отдаленные равнины. «Я действительно дал жару на этот раз», — блаженно вздохнул Нин. Нин уже разобрал все сокровища, которые он приобрел в руинах, включая сокровищницы. Он также полностью закончил сортировку предметов в хранилищах. На самом деле Нина ждали несколько неожиданных сюрпризов, например, сокровищница уровня хаоса, которая, как подозревал Нин, изначально принадлежала эксперту мирового уровня. Он думал так потому, что в сокровищнице была пара оружия Даа. У него также была звездная карта и нефритовый свиток, содержащие информацию о руинах Источника Ветра. Оба из сокровищ, казалось, были намного лучше, чем то, что обычно имели наследные бессмертные и старейшие боги. Звездная карта включала записи о территории бесплодных земель и 5 территориях, близких к территории бесплодных земель. Карта имела самую подробную маркировку. Каждый старейший бог и наследный бессмертный, который был хоть немного известен, была записан в этой звездной карте, в том числе там были и новые, такие как Фея Пламени Су Юцзи. Вообще говоря, только эксперты мирового уровня могли бы получить звездные карты с такими деталями, которые охватывали такое обширное пространство. И этот нефритовый свиток. Эксперт мирового уровня, которому он изначально принадлежал, должно быть, нашел много информации о руинах Источника Ветра. Нефритовый свиток содержал подробные записи о руинах, описывающие самую удаленную область болот, внешнюю область, внутреннюю и основную области. Внешняя область была той опасной областью, где Нин столкнулся с Суюцзи. Это было место, где часто путешествовали старейшие боги и наследные бессмертные. Внутренняя область включала 100 потоков Источника Ветра. Многие из слуг мирового уровня Дао Лорда Источника Ветра были размещены во внутреннем регионе и там погибли. Внутренняя область была гораздо опаснее внешней области. Основным регионом было место, где жил Дао Лорд Источника Ветра. Даже Дао Лорд Бесплодных Земель или Волновод не осмелились бы рисковать зайти слишком глубоко в это место. Если мы добавим эти два оружия Дао, которые я нашел в этой сокровищнице, теперь у нас будет в общей сложности 5 штук оружия Дао. Нин был в восторге. После того, как погиб старейший бог Южное Небо, он оставил немало вещей. Самый ценный предмет, который он оставил после себя, его формация старейшего бога, но он также оставил более сотни сокровищ хаоса. Увы, у него даже не было ни одного оружия Дао. Нин не знал, что старейший бог Южное Небо на самом деле нашел оружие Дао много лет назад. Зная, что он слишком слаб, чтобы правильно его использовать, Южное Небо побоялся, что другие старейшие боги и наследные бессмертные просто отберут его у него. Таким образом, он вместо этого продал оружие Дао, используя доходы, чтобы купить старейших богов в рабство, а также формацию старейшего бога. Мгновенно он стал практически непобедимым против любого более слабого, чем эксперт мирового уровня. 5 штук оружия Дао, одна формация старейшего бога и более 300 сокровищ хаоса, кивнул себе Нин. Вот основные доходы от этого приключения. 5 единиц оружия Дао, причем этот боевой клинок является самым ценным из 5. Его следует рассматривать как оружие Дао высшего качества, скорее всего, он стоит примерно 50 кубов нектара хаоса, продолжал мысленно вычислять Нин. Остальные 4 вместе взятые, вероятно, стоят 50 кубов. Формация старейшего бога, предназначенная для сотен старейших богов, вероятно, стоит примерно 10 кубов. Что касается 300 сокровищ хаоса, некоторые из них являются качественными, а некоторые из них – некачественными. Вероятно, они стоят примерно по 10 бутылок нектара хаоса в среднем, всего около 10 кубов. Все вместе должно стоить более сотни кубов. Ахнул Нин с изумлением. Один куб нектара хаоса был эквивалентен 1000 бутылок. 100 кубов это было сопоставимо с капиталом обычного специалиста мирового уровня. Именно это делало приключения в этих местах заманчивыми. Крошечная часть состояния, оставленная в руинах покойным Дао Лордом, была сравнима с состоянием обычного мирового бога. И все же уровень опасности в таком месте был столь же высок. Как только Нин вошел в руины, его поджидала опасность. Он чуть не погиб, когда его преследовали ветряные жуки. Единственная причина, по которой он смог спокойно вернуться во внешний регион, была в том, что ему просто сопутствовала удача, в результате чего он обнаружил это частное поместье и вошел в него. Безопасно покинуть внутренний регион было невероятно сложно. Только половина богов мира, попавших в это место, смогли бы остаться в живых. Но те, кому удалось уйти, почти каждый из них вернулся с огромным состоянием. Столько сокровищ этого должно быть достаточно, чтобы восстановить мой меч, лиловую жемчужину, размышлял Нин. Даже если бы он израсходовал все сокровища, Нин не почувствовал бы никакой душевной боли. Это было потому, что лиловая жемчужина была оружием, имевшим ядро квинтэссенции. Мастер, зашла Суюдзи в сказочной одежде. Когда она посмотрела на сидящего парня в белом, она обрадовалась. Ее так долго преследовал старейший бог Южное Небо. Всякий раз, когда она думала о его уродливой улыбке и его требовании, чтобы она стала его партнером для удовольствия, она чувствовала крайнее отвращение. Когда она смотрела на сидящего Нина, она чувствовала разницу между ними. Было много культиваторов, которые пытались подружиться с ней или приблизиться к ней, надеясь, что у них будет возможность насладиться плотскими утехами. Но Нин, однако, дал ей только ощущение дистанции. Очевидно, он не хотел быть слишком близок с ней. Нин обернулся к ней. «Привет, если ты не занята, сопроводи меня в поездке на Туманный камень». «Туманный камень», Суюцзи испугалась на мгновение, а затем улыбнулась своей чудесной улыбкой. «Хорошо, когда?» «Прямо сейчас», — сказал Нин. Нин жаждал полностью восстановить лиловую жемчужину, и восстановить ее на полную мощность. Согласно книгам, которые он прочитал, а также заметкам, оставленным мировым богом Северным, оружия, имеющие ядра квинтэссенции, были невероятными. Они превосходили все обычное оружие и находились на совершенно ином уровне. Бессмертные культиваторы уровня Нина сосредоточивались на настройке определенной сущности. Нин, например, настраивал истинную сущность меча в надежде достичь более высокого уровня мастерства с ним. Тем не менее, у лиловой жемчужины была такая сущность внутри. Ядро этой квинтэссенции было самой важной частью лиловой жемчужины. Истории об оружии, таком как лиловая жемчужина, были слишком невероятными и мистическими. Нин хотел сам в этом убедиться. Нин и Су Юцзи полетели вместе на своем корабле, отбыв из Хаос мира источника ветра и направившись к туманному камню. Туманный камень. В последний раз, когда Нин приезжал сюда, он был чужим. На этот раз он был генералом армии Туманного камня. Он считался одним из своих, и не требовалось, чтобы кто-либо им руководил. «Приветствую, старейшие. Какие сокровища вам могут понадобиться?» Они были в огромном зале на острове. Этот зал был заполнен множеством красивых служанок, причем одна из них была на уровне истинного бессмертного. Когда она ощутила ауру Цзи Нина и Су Юцзи, она сразу же стала очень гостеприимной. Это место было чрезвычайно важным. Это был центр, где люди могли продавать сокровища Туманному камню. Поскольку оно находилось в центре Туманного камня, силы Туманного камня особенно не беспокоились о том, что кто-то причинит им неприятности. Нин махнул рукой, проявив свой знак генерала. Генерал, отношение одетой в лиловое истинной бессмертной стало еще более уважительным. «Сколько у вас фрагментов сокровищ?» – спросил Нин. «Чтобы восстановить лиловую жемчужину, ему понадобится сущность пяти элементов. Самый дешевый способ приобрести пять элементов – купить фрагменты сокровищ от уже уничтоженных. Более дорогим способом было бы приобретение неповрежденных ингредиентов, в то время как самым экстравагантным способом было приобретение неповрежденных артефактов и сокровищ. Осколки сокровищ, женщина в лиловом не посмела бы солгать одному из генералов Туманного камня. Она сразу же ответила, существует не так много культиваторов, которым нужны фрагменты сокровищ. Большинство из них покупают их, чтобы извлечь из них пять элементов, чтобы восстановить другие сокровища. Поэтому весь наш запас стоит меньше куба нектара хаоса. Однако этого должно быть более чем достаточно, чтобы восстановить оружие Дао. Женщина в лиловой одежде отчасти догадывалась, что этот генерал намерен восстановить оружие Дао. Меньше куба, Нин уже не был невежественным ребенком, которым он был в трех царствах. Сокровище с ядром квинтэссенции, которое было почти полностью разрушено внутри, требовало огромного количества пяти элементов для восстановления. Если бы он покупал сырые ингредиенты, а не фрагменты сокровищ, то даже 100 кубов нектара хаоса могло быть недостаточно. Покупка фрагментов сокровищ – лучший путь добиться своего. И это все, нахмурился Нин. Но это было примерно тем, что он ожидал. У Туманного камня было только 9 экспертов мирового уровня. Зачем нужно было хранить так много фрагментов сокровищ здесь? «Пойдем», — Нин повел Су Юцзи за собой. Он не боялся открыто спрашивать о фрагментах сокровищ здесь, на Туманном камне. Все здесь были привязаны клятвой жизни, препятствующей братоубийству. Это была одна из причин, почему Нин решил приехать на Туманный камень. «Кажется, мне придется посетить Вечный мир бесплодных земель, если я хочу приобрести достаточно фрагментов сокровищ для восстановления лиловой жемчужины», — молча подумал Нин. «Я могу быть немного более расслабленным здесь, на Туманном камне, но я должен быть осторожен, когда приду в Вечный мир бесплодных земель. Если я буду слишком самоуверенным, и в конечном итоге привлеку внимание не того человека, я вполне могу погибнуть». Хотя Нин и собирался быть бдительным, он не боялся. Юцзи. Они вдвоем плыли в летающем военном корабле, который взлетел через пространство за пределы Туманного камня. Нин сказал Су Юцзи, сидящий рядом, «Я готовлюсь посетить бесплодные земли. Я пойду куда угодно, учитель», — засмеялась Су Юцзи. «И я уже имела дело с вечным миром бесплодных земель раньше. Я хорошо знакома с этим местом. Хотя я была там один раз, должна признать, это действительно замечательное и красивое место. Там обитают многие культиваторы, а еще там находится мощная организация территории бесплодных земель, суд бесплодных земель». «Кивнул Нин. Летающий военный корабль продолжал продвигаться через космос к далекой звезде Семи Вод. Оттуда они могли использовать массив пространственно-временной передачи, который отправили бы их прямо в вечный мир бесплодных земель. Том 24, глава 30, книга 24, глава 30. Первый визит в бесплодные земли. Звезда Семи Вод была на большом расстоянии от Туманного Камня. По прибытию они должны были ждать еще год до того, как будет запущена матрица переноса пространства-времени. Таким образом, им потребовалось 2 года, прежде чем они смогли добраться до вечного мира бесплодных земель. Это был довольно коротким отрезком времени. Причина, по которой передача происходила так быстро, была в том, что вечный мир бесплодных земель был довольно популярным местом. Вечный мир бесплодных земель был центром всей территории бесплодных земель и являлся территорией самых сильных организаций в регионе. Свист, Цзинин и другие культиваторы появились в матрице пространственно-временного переноса. Что касается феи пламени Сую Цзи, Нин, естественно, хранил ее в своей сокровищнице. Значит, это бесплодные земли. Нин вышел из массива, глядя на огромный мир, который предстал перед ним. Он взмахнул рукой, заставив Сую Цзи появиться рядом с ним. «Ты чувствуешь это?» Когда появилась Сую Цзи, она улыбнулась, посмотрев на Нина. «Да», Нин медленно кивнул. «Какое странное чувство!» Нин теперь был достаточно мощным, чтобы легко уничтожить большинство хаос-миров. Тем не менее, бесплодные земли дали Нину ощущение возвышенного величия, чувство всеохватывающей благодати, которая была совершенно невыразимой. «Я действительно не могу летать здесь!» Нин пытался летать, но не мог, что бы он ни делал. «Как чудесно! Это место точно такое, как говорили легенды!» «Предположительно, небеса были полностью запечатаны в бесплодном мире. Здесь действительно невозможно пролететь по воздуху». Каждый раз, когда Нин пытался взлететь в воздух, странная, непостижимая буква закона, казалось, воздействовала на него. Это не позволяло ему летать. Согласно легендам, когда каждый вечный мир был впервые создан его могущественным создателем, были установлены некоторые законы. Например, могло быть отравление огнем. Это означало, что все огненные атрибуты власти были совершенно непригодными в этом мире. Другим примером могли быть мечи. Это означало, что даже самые грозные эксперты в дао меча оказались бы не в состоянии вызвать энергию истинной сущности меча. На самом деле, они даже не смогли бы проявить свои мечи. Могли быть и другие специальные законы. Поскольку создатель мира установил это правило, все остальные, пришедшие за ним в вечный мир, были вынуждены следовать за ним. Одним из законов вечного мира бесплодных земель был его небосвод. Никакие живые существа не могли летать здесь, даже крылатые существа, как птицы. Ничто и никто не мог летать в этом мире. Конечно, если бы вы были невероятно могущественны, вы могли бы противостоять этому закону. Да, лорд бесплодных земель, например, мог быть достаточно сильными, чтобы взлететь в воздух, но, конечно, это было всего лишь догадкой. Никто никогда не видел, когда лорд бесплодных земель летает в бесплодном мире. Люди чувствовали глубокое уважение к лорду бесплодных земель, поэтому считали, что он, в силу своих способностей, может не подчиняться закону. Однако, возможно, даже лорд не мог летать здесь. Что касается других, ни один эксперт мирового уровня не смог преодолеть местный закон, не говоря уже о наследных бессмертных или старейших богах. Тем не менее, вечный мир – очень удобное место, тихо сказал Нин. Этот мир невероятно глубокий и плотный. Он чувствует, что он охватывает всех посетителей теплотой и добротой, принося мир в их сердца. Вот почему так много культиваторов с удовольствием живут здесь, в бесплодном мире, и почему так много организаций хотят обосноваться здесь. Однако, только самая мощная организация из всех, Суд бесплодных земель, имеет право управлять этим местом, сказала Сую Цзи. Пойдем на поиски города смешения волн. Нин немедленно зашагал вперед. Они шли плечом к плечу, двигаясь с огромной скоростью. Город смешения волн был самым большим, самым оживленным городом вечного мира бесплодных земель. Он был невероятно старым, и он существовал с тех пор, как сам бесплодный мир был изначально создан. Естественно, он был намного старше, чем так называемый суд бесплодных земель, который просто уничтожил предыдущего хозяина этого вечного мира, забрал мир себе и изменил свое название на бесплодный мир. Город смешения волн был очень близок к передаче пространства времени. Нин и Фея Пламени просто прогуляться час перед тем,